Глава 19. Идея присматривать за Маркусом какое-то время принадлежала Маль. Взять его на работу в корпус, чтобы держать поближе, предложил Фрай. Обставить все так, что это будет его собственный выбор, попросила я. А если он не захочет? Антуан с сомнением посмотрел на меня, когда я это предложила. Что, если он уйдет? Он не уйдет, твердо заявила я, хотя не испытывала такой уж непоколебимой уверенности. Ему некуда идти. Он примет ваше предложение. И если это будет именно предложение, а не ультиматум, мы добьемся лучшего результата. Именно так поступают с людьми. Им предлагают варианты. В конце концов, Антуан сдался. И теперь я с облегчением узнала, что оказалась права. В глубине души я боялась, что Маркус все-таки решит иначе. Это значило бы, что я плохо в нем разобралась. «И что дальше?» – спросила я. Мы снова сидели вдвоем в кабинете Антуана, но на этот раз не за столом для совещаний и без выпивки. «А что дальше?» – удивился он. «Делаем ему документы, берем на работу, как и обещали. Я уже распорядился перевести его из подземного хранилища в обычную комнату. Можешь помочь ему найти квартиру. Или я поручу это секретарю. Берт знакомится с материалами нового расследования». «Завтра вы выезжаете, Маркус поедет с вами. Все изменения в правилах он освоит в процессе. Посмотрим, как вы сработаетесь теперь. И все вместе будем надеяться, что однажды нам не придется очень сильно пожалеть о решении, принятом сегодня». Я смотрела на директора через стол, сидя в кресле посетителя, и боролась с желанием озвучить вопрос, который мог дорого мне обойтись. Тщетно. Вопрос все равно прозвучал. «Это все понятно. Меня интересует другое. Что с этим расследованием? Мы решили судьбы Лины и Маркуса, но это ведь не было главной целью. Что с экспериментами Рантер? С пропавшими документами, с ее сообщниками? Мы ведь должны разобраться, кто все это делал, и остановить их, не позволить проводить новые эксперименты. Я не хочу, чтобы еще кому-то пришлось пройти через такое. Хватит и нас троих». Я осеклась, поймав на себе тяжелый взгляд Антуана. Почти так же на меня посмотрел Берт, когда однажды я высказала подозрение в отношении руководства. Неужели это правда? «Или мы закрываем расследование, потому что и так знаем ответы на эти вопросы?» Не удержалась я. «Документы все-таки не похитили, а изъяли, так? И что теперь? Корпус продолжит начатый Рантер? Кого скопируют следующим? И что будут делать с новыми химерами? Пополнят ими ряды армии Федерации?» Антуан улыбнулся и покачал головой. «Какая ж ты горячая голова!» — со смешком заметил он. «Интересно, что бы ты стала делать, если бы я подтвердил твои предположения?» Я поджала губы, понимая, что ничего не смогла бы сделать. Корпус Либертат не подотчетен даже корпусу правопорядка. Его руководство подчиняется напрямую правительству и министру внутренних дел. Даже непонятно, кому жаловаться. Президенту? «Не надо считать нас монстрами», — мягко попросил Антуан. «Будь Маркус и Лина нашим проектом, все закончилось бы после моего первого отчета высшему руководству. Никого из них не стали бы пытаться изменить, и уж тем более не отпустили бы. Они бы просто исчезли вместе с документацией. Мне казалось, ты достаточно умна, чтобы додумать это». Я смутилась. Наверное, даже покраснела. Антуан был прав. Не отпускать, недолго возиться с химерами нам не позволили бы. Как я сразу не подумала об этом? Видимо, все-таки правила, запрещающие вести расследование сотрудникам, лично и эмоционально вовлеченным в происходящее, появилось не зря. «Однако кто-то в корпусе определенно причастен к происходящему», — внезапно заметил директор уже совсем другим тоном. Я снова посмотрела на него, поймав взгляд с прищуром. На лице Антуана читалось сомнение, говорить или нет. И он все-таки решил сказать. «Но это не высшее руководство. Хотя бы потому, что в ту ночь, когда документация Рантер пропала, руководство еще ничего о ней не знало. Как не знало оно о штурме особняка и о том, что мы нашли Лену». Вот это оказалось для меня неожиданностью. Я так удивилась, что не нашла слов, лишь недовольно посмотрел на директора. Он кивнул. «Да-да». Все оказалось таким непонятным и опасным, что я не стал торопиться с докладом. Двое суток о случившемся знали только мы. Я, ты, Берт, Давид, Маль. И Фрай, которого привлекла ты. Мне показалось, что он не просто так выделил Фрая. Снова кольнула неприятная мысль. В ту ночь, когда стреляли в настоящего Маркуса, Фрай и команда его магов находилась в штаб-квартире корпуса, а генетические эксперименты Рантер завязаны на магии. Если она была генетиком, то значит ли это, что ее сообщник маг? Я покачала головой. Фрай? Милаха с оттопыренными ушами, вечно позитивный и добродушный? Зачем ему это? Магам уж точно нет надобности укреплять армию Федерации неуязвимыми солдатами. Разве что он старается для другой армии? Все равно странно. Ты предвзято к нему относишься, потому что он маг, возразила я. Возможно, кивнул Антуан. Но мне очень не хочется думать, что в это втянуты ты, Берт или Давид. Тебя я подозреваю меньше всего, потому что... Мне кажется, надо быть гениальной актрисой, чтобы разыгрывать такое отношение к Лине. Да и слишком мало ты проработала в корпусе на момент возникновения проекта, чтобы иметь к нему непосредственное отношение. А вот Берт, Давид, Фрай и даже Маль вполне могут оказаться сообщником Рантер. Каждый из них имел возможность проникнуть в кабинет вашей группы и забрать документы. Сложнее всего было бы Маль, но не невозможно. Зато Фрай больше всех настаивал на том, чтобы отпустить Маркуса. Я специально занял такую позицию в отношении него, чтобы посмотреть, кто наиболее отчаянно будет отстаивать его право на жизнь. В него и Лину вложено много времени и средств, но Лину мы изменили, она уже порченный с их точки зрения товар. Зато Маркус по-прежнему прекрасный образец. Поэтому официально я закрываю расследование, чтобы сообщник Рантер успокоился. Со временем он себя выдаст и попытается вернуть Маркуса себе уже в другую лабораторию. Вы собираетесь использовать его как наживку? Антон пожал плечами и виноват развел руками. А что еще я могу? По крайней мере, он достаточно силен, умен и неуязвим, чтобы не пострадать в процессе. Мне пришлось согласиться. Если подумать, то план был не так уж плох. Смущало только одно. Почему вы мне об этом всем рассказали, если я тоже в списке подозреваемых? Пусть на последнем месте, но в списке же. Я не собирался, признал Антуан, потому что это рискованно по многим причинам. Но твой вопрос и искреннее негодование дают мне надежду, что я не ошибаюсь в тебе. Ты... Единственное, кому я могу более или менее доверять. И я надеюсь, что, находясь внутри группы, ты поможешь мне вычислить того, кто работал с Рантер. До того, как он или она решится вернуть себе Маркуса. Внутри что-то перевернулось и опрокинулось. Показалось, что я падаю вниз, и меня слегка замутило. Вы хотите, чтобы я шпионила за Бертом, Маль и Фраем? Давид для меня почти недосягаем, поэтому, полагаю, в отношении него вы на меня не рассчитываете. Антуан кивнул. За ним я сам присмотрю. Что скажешь? Ты поможешь мне? Я понимаю, что это неприятно, но один из них замешан, и мы должны узнать, кто именно. Во рту пересохло. Вот уж кем никогда не хотела быть, так это шпионом. Придется притворяться, что у меня не очень хорошо получается. Это противно и... «Страшно? Ведь меня наверняка раскусят». Но подумав о Лине, которой столько пришлось пережить, и о Маркусе, которому продолжала грозить опасность, я кивнула. Действительно ведь не хотела, чтобы подобное случилось с кем-нибудь еще. «Прекрасно», — облегченно выдохнул Антуан. «Только будь очень осторожна, заклинаю тебя, потому что настоящий Маркус, скорее всего, уже пытался вычислить сообщника». Сама знаешь, чем все закончилось. Я на мгновение прикрыла глаза. Да уж, цена ошибки выглядела очень высокой. А ведь я надеялась, что для меня жизнь станет немного легче, когда Маркуса освободят. Но если посмотреть на это с другой стороны, то все было не так плохо. Ловить крысу опасно, но реальнее, чем противостоять целому корпусу Либертат. По крайней мере, теперь задача казалась мне решаемой. и я собиралась сделать все возможное, чтобы ее решить.